Прости, Гриша, но я привык говорить открыто. Мне нужно знать, зачем ты пришел. Вместо ответа Мироненко достал часы и положил их на стол. — Ты видел эти часы? — спросил он. — Да, — кивнул Наум, поправляя бороду. Теперь он не сомневался, что все его расчеты были правильными. Сарешкин, конечно, позвонил Мироненко и повез ему часы, но почему тот не стал покупать часы? Или просто их не отнял? Почему он приехал с часами к нему? Ведь Мироненко и сам вполне мог оценить их стоимость. Как они к тебе попали, Наум? Что, за ними есть след? Небольшой, — улыбнулся Мироненко. Я брал их чистыми, — твердо сказал Наум. Мне их принесла одна девушка. Но ты ведь понял, что это очень дорогие часы? Конечно, понял. И сразу сказал, что они очень дорогие. Кому? Быстро спросил Мироненко. Кому ты сказал, что они дорогие? Той самой девушке, которая их принесла. Вернее, сказал в ее присутствии. Ты ведь меня знаешь, Гриша. Я работаю на процентах. А где эта девушка? Нетерпеливо спросил Мироненко. Ушла. Наум следил за руками своего гостя. За много лет он научился узнавать настроение и мысли человека по его рукам, вернее, по пальцам. Они выдавали любого с головой. У Григория Мироненко дергались пальцы, когда он спрашивал про девушку. — Куда ушла? — Не знаю. — Мне нужны часы, а не девушка, — сказал с достоинством Наум. — Я ювелир и всю жизнь занимаюсь проблемами золота, а не гинеколог, чтобы заниматься еще и проблемами женщин. — Смешно, — прохрипел Мироненко, не улыбнувшись. — Я думал, ты пришел по более серьезному делу. Наум видел, как дергаются пальцы гостя. — И ты не знаешь, как ее звали? — И принял такую вещь, даже не узнав, кто это такая? — нервно спросил Мироненко. На часы он даже не смотрел. Его не интересуют часы, — вдруг понял Наум. Ему нужна девушка. Она его интересует больше часов. — Я действительно не знаю, — спокойно сказал он. Мне позвонил мой знакомый, Алексей Сыроежкин. Он уже не сомневался, что Леша успел побывать у Мироненко. Попросил меня приехать к нему и оценить эти часы. Я поехал и посмотрел. Мне они понравились. И я сказал ему, что часы стоят не меньше 20 000 долларов. Сарешкин забрал эти часы. Вот и все. — Не все, — возразил Мироненко, хмуро посмотрев на ювелира. — Ты не темни, Наум. Мы ведь с тобой столько лет знакомы. Не хитри. — Стар я уже, Гриша, чтобы хитрить. Это ты все вертишься, изгаляешься, все норовишь меня обойти. Не нужно так спрашивать. Спроси напрямую, что тебя интересует, и я тебе отвечу. Ты ведь знаешь, что я никогда не вру. Бог мне этого не позволяет. Я могу тебе не сказать, но врать не стану. Мироненко знал, что старик говорит правду, и поэтому он доверительно нагнулся к своему собеседнику. Пальцы у него снова дергались. «Нас интересует эта девушка», — честно сказал он. Ее по всему городу ищут родные. — И вы решили им помочь? — усмехнулся старик. — Нет. Но за девушку назначено крупное вознаграждение. Нам нужно ее найти, Наум. Скажи, где она? — Я же сказал, что она ушла. — Ты не все сказал, — злым голосом заметил Мироненко. — Ты не сказал, что она ночевала у тебя дома, и не сказал, как часы оказались у Сыроежкина. — Значит... Ты сам взял эти часы у девушки, заплатив ей деньги, и передал их Сыроежкину. «Гриша», — покачал головой Наум, — «я работаю ювелиром уже более полувека. Неужели для того, чтобы продать золотые часы, мне нужен такой посредник, как этот Сыроежкин? Ты ведь умный человек, Гриша, о чем ты говоришь? Где девушка?» — закричал Мироненко, теряя терпение. — Куда она делась? Где ее искать? Наум снова поправил бороду, Внезапный крик гостя его не смутил. — Не кричи, Гриша, — попросил он. — Не нужно кричать.